Глава 24. Притяжение. «Ну уже, вставай, малявка!» Кит хохотал, перекидывая огромный тренировочный меч из одной руки в другую. «Или сдаешься, наконец? Знаешь, у тебя вид, как у пьянчушки, которая неделю под заборами валялась». «Козел!» — буркнула Ари себе под нос, утирая грязной рукой пот со лба. Из чего она решила, что рада видеть это кучерявое чудовище? Конуги все одинаковые, только бесят. «Поаккуратнее сыпите, ты не детка, я все слышу», — пропел Китон, отходя и давая ей отряхнуться от пыли. Ари взяла покрепче меч, улыбаясь, и, сверкнув голубыми сполохами в черных глазах, подозвала пальчиком свою упрямую жертву. Уворачиваться ей было проще, чем нападать. Кит слишком большой, сильный. В прямой атаке у нее нет шансов. Конук криво усмехнулся и начал сокращать расстояние между ними, лениво поигрывая мечом. Путает. Надо смотреть на ноги. Кит привык с левой выпад делать почти всегда. И в этот раз тоже. Левая ступня резко вышла вперед. Ари изогнулась и успела уйти вниз, больно потянув спину. Выкинула меч навстречу, но слишком тяжелый. Медленно вышла. Конук уже отпрыгнул, смеясь. «Что? Больше меча для девчонки не нашлось, брат? Ты бы ей сразу топор дал. Или секиру». Неожиданно раздался хрипловатый, до боли знакомый голос сзади. Ари резко обернулась, замерев. У конюшни стояли Арн с Вольготом, оперевшись на бочки и жуя яблоки. Судя по расслабленным позам, они уже некоторое время наблюдали за ними. Девушка невольно покраснела. Ей не хотелось, чтобы Арн видел ее сейчас. Бордовую, потную, запыхавшуюся, грязную, еще и проигрывающую. Она растерянно посмотрела на своего соперника. Может, не стоит продолжать? Китон, похоже, задавался тем же вопросом, только причины у него были свои. Парень вопросительно посмотрел на брата, чуть пожав плечами, будто извиняясь перед ним. Арн лишь криво улыбнулся, кивнув. «Можно». Потом зашел в конюшню и вынес из нее, неся в руках легкий детский тренировочный меч. Подошел к застывшей, смущенной жене, сверляя ее пронзительными голубыми глазами. «Близко. Гораздо ближе, чем требовалось», — зашептал на ухо. «Он слишком громоздкий для тебя, змейка. Руки слабые, скорость падает. Этот возьми». Поймал подрагивающие пальцы, заглядывая в глаза, сомкнул их на рукояти, не торопясь убирать горячую ладонь. Жар. Опять. Ари почувствовала, как дыхание сбивается от этих нехитрых прикосновений, и глаз не отвести. Конук лениво улыбнулся, грубая рука погладила тонкую кисть, обхватила запястье. «Это же детский!» — прохрипела Ари, пытаясь отстраниться, хмурясь. «Он специально так близко стоит. Ноздри чуть раздуваются, нюхает ее, как зверь. Убить можно даже палкой, Ариадна. Бери. Тебе нужно наносить колющие, а не рубящие удары. Быстро». Резко отступил, забирая у нее тяжелый меч, разрушил магию, будто и не было. Лишь легкое волнение в груди никак не желало улечься, и кожу чуть кололо, там, где дотронулся. Ари повернулась к киту, внутри вся звеня. Непрошенная радость разливалась внутри Грея. Он так похвалил ее. Черные глаза загорелись азартом. Кит хмыкнул, видя перемену, и перехватил меч. Дело пошло веселей. Ари действительно было легче. Ничто теперь не сдерживало естественную грацию движений. И пару раз ей даже удалось задеть соперника быстрыми жалящими выпадами. Она так лучезарно улыбалась, когда побеждала, что киту невольно захотелось подставиться еще раз. Но он знал, что эта улыбка адресована не ему, хотя Ариадна и упорно не поворачивала голову в сторону наблюдающего мужа. Да ведь ей и не нужно было. Девушка каждой клеточкой чувствовала его жаркий, пьянящий взгляд. Арн смотрел на нее, почти не мигая. Высокая, гибкая, тонкая, словно нимфа. В каждом движении будто вырывался наружу ее темперамент. Искрящийся, порывистый, беспечная слишком. В этом они с китом похожи. Плохо, что он ее учит. И без того неосторожная натура лишь ярче видна из-за еще более самонадеянного наставника. «Переучивать придется», — недовольно скривился Арн. «А это сложнее, чем просто учить. Надо было сразу ей заняться». К ним с Вольготом подошли Курт, сын Ирмы, и Мика, сын Гарба. Мальчик, которого Арн пощадил на казни, стали рядом, с интересом наблюдая за тренировкой, отставив ведра с зерном, которые несли. Мика покосился на князя и тихо сказал: «Ваша княжна хорошо дерется, мой лорд, для женщины». Конук рассмеялся. «Какое точное замечание! Но мы ей об этом не скажем, верно?» Он подмигнул мальчишке. «Почему?» Мика нахмурился. «Зазнается еще». Арн потрепал парнишку по рыжим волосам. «А вы ее любите, княжну?» Мика пытливо посмотрел на него, даже дыхание затаил, ожидая ответа. Конук удивленно взглянул на паренька Гарбов, что за странный вопрос. Но на веснушчатом чумазом лице светился лишь искренний интерес. «Люблю, конечно. Она моя жена». «Сильно?» Мика сощурился, потешно морща нос. «Сильно. А что вы тут стоите вообще? Вас же, наверное, к гусям отправили. А ну-ка марш отсюда». Мальчишки фыркнули и, схватив ведра, побежали к птичникам. Конук проводил их глазами. Странный он все-таки, этот гарбовский щенок. Такой забавный. Но было в нем что-то. Предсказатель сказал, он пожалеет. Арн отмахивался мысленно от этой фразы, но она все возвращалась и возвращалась к нему, словно надоедливая муха. Князь перевел взгляд на брата и жену. Вот очередной выпад. Ари умудрилась уйти, а спрыгнув, ткнула кита в бок и тут же отскочила. Алые губы расплылись в победоносной ослепительной улыбке. Глаза хищно сверкнули, грудь высоко поднялась от сбившегося глубокого дыхания. Кит кинул пристальный взгляд на нее, оценивая, без задней мысли, но Арна дернула что-то внутри. «Хватит». Перекинул тренировочный меч в руке, отобранный у Ари. «Кит, уступишь?» — крикнул, стараясь не выдать раздражения в голосе. Тот резко повернул голову, будто только и ждал этого. Прищурился хитро, подошел к брату, похлопав по плечу. «Она сама попросила. Я ни при чем», — шепнул ему быстро на ухо. «Ну да, не переживай, братик», — фыркнул Арн чуть заносчиво. «Когда я рядом, тебе ловить нечего». Кит оскалился, но промолчал. «Пусть лучше так, чем Арна будет съедать беспричинная ревность на каждом шагу». Старший конук подошел к девушке, лениво улыбаясь, щуря лазурные глаза. Точно она добыча. Ари хмуро следила за князем. Какой он все-таки наглый. Они вроде и в ссоре, но Арн с маниакальным упорством делает вид, что ничего между ними не произошло. Думает, забудет? «Я не хочу с тобой драться», — сказала холодно, приподнимая бровь. «А это и не драка. Скорее, избиение младенца, Ари», — прорычал, нахально улыбаясь. «Я думала, ты детей любишь, конук». Девушка сама не замечала, как втянулась в игру, не в силах ему противиться. «Только послушных». Арн отсалютовал мечом, показывая, что сейчас нападет. «Ты была плохой, плохой девочкой». «Кто бы говорил?» Княжна фыркнула, смеясь, и отпрыгнула от него подальше. «Ну так накажи меня». Конок подмигнул ей, снова приближаясь. «Если сможешь, конечно, змейка». Ари невольно покраснела, он так это произнес, по телу побежали непрошенные мурашки. Она покосилась в сторону Вольгота и кита, но увидела лишь их удаляющиеся спины. Конок проследил за направлением ее взгляда. «Думаю, зрители нам не нужны». Он сделал легкий выпад, очевидно забавляясь, но все равно быстрый. И если бы задел, было бы невесело. Ари моментально обратила все внимание на нового соперника. Не хватало еще, чтобы он ее отлупил. А проучить конуга действительно было бы неплохо. Какая сладкая мысль! И она улыбнулась, следя за мужем, с каждой секундой понимая, что шансов у нее никаких. Арн, в отличие от кита, не открывался вообще. Дразнил, также смеялся, даже давал советы, но ни на секунду не подпускал к себе. Правда, и не нападал особо. И это бесило больше всего. Ари чувствовала себя бесталанным несмышленышем, которого обучает мудрый, терпеливый родитель. Если с китом все это была игра, опасная, злая временами, то Арн смотрел на нее снисходительно, словно на птенца, которому еще рано из гнезда. Хотелось придушить его за это. Злость заливала краской лицо. Конок же только усмехался, видя, как сверкают ее черные глаза. «Давай же, Ари, с семилеткой драться веселее, чем с тобой!» Подначивал он ее, вальяжно уворачиваясь, словно ему это ничего не стоило. «Я скоро зевать начну!» И тут же добавлял менторским тоном. «Никогда так не становись боком, поняла? Хочешь по почкам получить? Еще раз увижу, полосну!» Ари тихо шипела в ответ. «Лучше бы просто дразнил, чем эти советы заботливой мамочки!» Арн делал вид, будто не замечает, лишь улыбался шире. Его это забавляло. «Готово?» — спросил в очередной раз, прежде чем напасть. И это тоже злило. «Ну кто о таком предупреждает?» Ари, фыркнув, сделала выпад первой, резко отстраняясь от его меча, и рухнула на землю от дикой боли, пронзившей голеностоп. Конук замер на секунду, уставившись на нее, не сразу понимая, что случилось, потом нахмурился, разводя руками. «Ну ты как умудрилась-то? На ровном месте!» «Эх ты, вояка!» Недовольно проворчал и склонился над тихо поскуливающей женой. «Дай посмотрю». «Отстань! Это все из-за тебя!» Пробурчала девушка, отпихивая его руки. «Да неужели? Тоже мне!» Нашла виноватого. Арн усмехнулся, легко поднял ее с земли, не обращая внимания на протестующее шипение, и усадил на закрытую бочку у конюшни. Снял сапог. Аккуратно ощупал ступню под недовольное сопение притихшей визави. «Все хорошо», — вынес вердикт, поднимая на Ари лазурные глаза. «Растянуло просто. У меня мазь есть. А потом ванну примешь, и все пройдет. Ну ты и клуша». «Конечно, хорошо», — Ариадна попыталась высвободить ногу из его цепких пальцев. «Ну куда там? Не сломала же», — споткнувшись. «Я бы не удивился». Конук расплылся в ленивой улыбке. Рука поползла выше, к бедру. Вторая уже поглаживала спину сквозь влажную ткань рубашки. «Тебе, кстати, очень идут штаны. Правда, не уверен, что хочу, чтобы все знали, какие у тебя длинные ноги и шикарная задница». Будто в подтверждение слов одна ладонь по позвоночнику поползла вниз, накрывая ягодицу, пододвигая поближе к себе. Ари сглотнула нервно, глядя в его уже чуть затуманенные глаза. Арн стоял у нее меж разведенных ног, касаясь почти всем телом, разгоряченным, влажным после боя. Ноздри щекотал терпкий мужской запах, чуть рисковатый сейчас от пота, но от этого еще более желанный. Так пахнет от него, когда они уже полночи вместе, уставшие, но все равно не находящие сил отцепиться друг от друга. Так пахнет желание. Ари. Тихо, хрипло, на ухо, целуя мочку, чуть прикусив, одна рука поглаживала бедра, мяла ягодицы жадно, другая обнимала за острые лопатки, прижимая к себе. Так хотелось просто обнять в ответ. Разве что-то важно еще, кроме этого? «Сними кольцо, Арн». Она уперлась ему в грудь ладонями, пытаясь отстраниться. Он посмотрел на нее дымными глазами, чуть хмурясь, как будто смысл слов с трудом доходил до захмелевшего сознания. «Пообещай, что не сбежишь. Никогда». «Ты, когда его одевал, почему-то ни о чем меня не спрашивал. Так и сейчас, давай без условий». «Почему же не спрашивал?» Арн ухмыльнулся. «Спрашивал, будешь ли ты моей женой. И если мне память не изменяет, ты ответила «да». «Не передергивай». Ари легонько пихнула его в грудь. «Просто сними и все. Арн, я не могу так». «Я тоже не могу так, Ариадна». Он вдруг чуть повысил голос, заводясь. «Я видел сегодня кое-что. Без клятвы или того другого кольца я не сниму. Не проси. Можешь обижаться. Что хочешь делать? Я не могу». «Видел? Ты о чем?» Ари с интересом посмотрела на него, не понимая. Конук чуть отстранился, наконец, заглянул в глаза. «Я сейчас у предсказателя был. Он предложил мне интересную игру. Сказал, что я могу узнать свое будущее. И я увидел». «Будущее? Серьезно?» Охваченная любопытством девушка не заметила, как подалась к мужчине, цепляясь за его локоть. «Я не уверен, что это будущая змейка». Арн хрипло рассмеялся. «Скорее то, о чем я постоянно думал, предстало передо мной. Но все равно видение это не дает мне теперь покоя». «Так что ты увидел? Не томи!» Ари хмурилась от нетерпения. Арн улыбнулся. Он еще боялся произносить вслух. Глубинные суеверия, свойственные его народу, сидели в нем. Но так хотелось поделиться, хотя бы с ней. «Смотри». Он достал из кармана какую-то стекляшку, вложил в ее теплую ладонь, смыкая пальцы. Ари удивленно распахнула глаза. Это оказался скорее камень, чем стекло, только совершенно прозрачный, чуть потертый и живой. В нем явственно пульсировала магия. Так странно. Что это, Арн? Это огневик. Очень редкий камень, способный перерабатывать магию, пронзающую наш мир, в тепло, в реальную энергию. Так и знал, что ты на лекциях старика Абернаута спала. Он задорно ей подмигнул. Этот камень бесценен, Ари, но его непростительно мало. Абернаут говорил, что нашли не больше горстки камней. Мы могли бы изменить всю Элию с помощью огневика. Ты ведь знаешь, что энергия, которую используют на Земле, грязная. Она губит планету, поэтому магия и многие существа исчезают. Дело не только в закрытом мире. Поэтому Элия выбрала магию, а не технологии. Ари кивнула. Конечно, она знала. А теперь представь, что существует энергия чистая, невредная, которую наш мир не отвергнет. У нас появятся машины, летательные аппараты, сложное оборудование, интернет какой-нибудь. Глаза конуга лихорадочно блестели. Он нагнулся к самому уху девушки и зашептал. «Я, кажется, знаю, где находится огромное месторождение огневика. Но я не уверен. Мы приплыли туда с отцом 10 лет назад. И меня заинтересовали тусклые окна в домах местных жителей. Они были теплые. Завтра мы договоримся о визите. Нужно проверить. И если это правда...» «Куда ты собрался?» Ари из всех произнесенных слов вычленила для себя самое главное. Арн уже куда-то хочет уехать от нее. На остров болотных орков. Завтра прибудет их посол. Я его вызвал. Он не успел к свадьбе. Далеко. Но если правда, то... Ари нервно облизала губы, заглядывая в возбужденные голубые глаза. То мы захватим остров. Арн беспечно улыбнулся. О чем ты говоришь? Она смотрела на него расширенными от тревоги глазами. «Он огромный! И Даалат болотных орков – провинция великого орочьего Даалата! Ты развяжешь крупную войну, Арн!» Люди воевали, и за меньшее. Арн искренне не понимал, что не так. «А это...» Он погладил ее руку, в которой теплился прозрачный камень. «Это способно изменить картину мира, Ари. К тому же, с самими болотными орками сильно воевать не придется. Это ужасно бедный, замученный тиранией великого Даала народ. Я дам им большой процент доходов от добычи, защиту от континентальных орков. Организую им там республику, и они молиться на меня будут». Он замолчал. Ари удивленно смотрела на своего мужа. Она знала, что Арн амбициозен, но чтобы настолько... Если это все правда, и его планы осуществятся, то он может стать влиятельнее, богаче императора. «Как давно ты об этом думаешь, Арн?» – спросила тихо. «Год где-то». «И ты никому не говорил?» Конук молчал, внимательно следя за ней. Арина хмурилась, затем лукаво улыбнулась. «Арни, Арни, не хотел ни с кем делиться своей славой, верно? Даже с собственным отцом? Ты бы ждал, когда сам станешь князем». Арн хищно улыбнулся. «Не люблю делиться. Ты права». Он вновь притянул ее к себе, чувствуя, что она понимает, принимает его. Зарылся носом в темные душистые волосы. Ари уже не сопротивлялась, поглощенная своими мыслями. «Когда ты отплываешь?» «Примерно через 2 недели. Это займет месяц, не больше. Мы просто проверим, точно ли это огневик у них повсюду или нет, и вернемся. Если правда, то соберем большую армию, подготовимся и нападем. Они опять замолчали. Арн поцеловал ее в шею, нашел губы, нежно прикоснулся, чуть улыбаясь. Так задумалась, что даже не пытается протестовать. Прижался сильнее, проскальзывая языком внутрь. Сладкое. Кровь побежала быстрее по венам, разливая привычный жар. Движения языка становились требовательней. Он чувствовал, как она обмякает в его руках, забываясь. Вдруг резко отстранилась. Глаза заблестели, дыхание сбилось. «Так а что же ты еще увидел у предсказателя?» — спросила жарким шепотом. Арн криво улыбнулся, поглаживая ее по щеке. «Я увидел, что возвращаюсь домой с похода, что у меня хорошие новости, что я счастлив, хочу тебе рассказать, ищу, ищу!» Слуги отводят глаза. «Тебя нет, ты не ждешь меня. Ты ушла в другой мир, куда мне никогда не добраться. Все равно, что умерла». «Арн!» Ари растерянно смотрела на него, не зная, что сказать. Помолчала, вглядываясь в тревожные голубые глаза. «Я понимаю, что тебя раздражает именно эта недоступность земли, но ты силой меня хочешь удержать. Привязать, как собаку, так тоже нельзя. Если я захочу уйти...» Она осеклась, заметив, как моментально окаменело лицо Арна. Чуть сильнее сжала его локоть и тихо продолжила. «Меня ничто не остановит. Ты же понимаешь, никакие обещания, никакие кольца, ничто, как и тебя. Да можно рядом жить и быть друг от друга дальше, чем мириады вселенных». «И все-таки рядом». Конук в упор посмотрел на нее, сверля пасмурными глазами. Ждал, что уступит. Ари думала о том же. Повисла звенящая тишина. Арн не выдержал первый. Зло сощурился, отвернулся. Слишком упрямая. Даже для него. «Ты...» По его щекам прокатились желваки. Уголок рта нервно дернулся в кривой улыбке. «Давай я тебя в комнату отнесу». «Я сама могу», — пробормотала Ари, смущаясь, кожей чувствуя, как он кипит внутри. «Будь добра, избавь меня хотя бы сейчас от своего ослинного упрямства». И, не дожидаясь ответа, подхватил на руки и быстро пошел к замку. Девушке было странно находиться с Арном так близко и впервые ощущать не жар, а холод, окутывающий ее. Она чуть отвернулась, чтобы не встречаться глазами, нахмурила тонкие брови. Как несправедливо! Сам натворил бед, а ждет уступок от нее. Еще и поворачивает все так, что волей-неволей она чувствует себя виноватой. Манипулятор чертов! Возмущенно фыркнула себе под нос, не сдержавшись, и тут же поймала на себе вопросительный взгляд. Но тягостное молчание так никто и не нарушил. Это было бы равносильно капитуляции. Зайдя в покои княжны, Арн, не сдержавшись, небрежно скинул ее с себя на кровать, за что был награжден заносчивым ледяным взглядом. «Я позову Киру или Альму, чтобы ванную тебе набрали и мазь принесли», — процедил сквозь зубы. «Через 3 часа нам нужно провожать гостей и твою семью. Отдыхай, жена». Ари надменно приподняла бровь, указывая кивком головы ему на выход. И как только конук умудрился произнести слово «жена» так, что она отчетливо услышала «сука». Дверь за ним с грохотом захлопнулась, оставив Ариадну в полностью расстроенных чувствах. Она до крови прикусила губу, пытаясь быстро прийти в себя. Сейчас служанки придут. Еще не хватало, чтобы они ее слезы увидели в первый день после свадьбы. Откинулась на матрас, уставившись в потолок. Это просто какой-то дурной сон. Хотя, справедливости ради, еще 15 минут назад она была вполне счастлива. Арн обнимал ее крепко, прижимая к себе. Говорил о том, о чем не решался пока рассказать никому больше. Это льстило, возбуждало. Было так тепло, так хорошо в его надежных руках. Может, мама права? Зачем спорить со шквальным ветром, если можно просто свернуть паруса? «Госпожа, можно?» В дверном проеме появилась милая, рыжеволосая голова Лизи. Не дождавшись ответа, девушка впорхнула в комнату. За ней не так решительно вошла степенная Кира, держа в руках банку с каким-то белым снадобьем. «Нас князь прислал, госпожа». Кира учтиво поклонилась, недовольно косясь на свою беспечную напарницу. «Давайте я разотру вам ушиб, сделаю массаж, а потом мы вас помоем». «Просто воды наберите, хорошо?» — сразу поправила Ари. «И что у них за маниакальное желание намывать ее лично?» В голову неожиданно пришла неприятная мысль. «А Арн вообще-то сам моется?» Но она усилием воли прогнала ее. «Смешно будет именно сейчас разбираться с ним по этому поводу. А еще хуже — выспрашивать у служанок». У Киры оказались удивительно чуткие, заботливые руки. Ари только что не мурчала от ее уверенных, теплых прикосновений к ступне. Немного смущаясь, подставила вторую здоровую ногу и с наслаждением прикрыла глаза, когда служанка, понимающе хмыкнув, принялась из-за нее. «Ты волшебница!» — пробормотала девушка чуть хрипло, разомлев окончательно. «Научишь?» «Конечно, госпожа», — сказала та, заканчивая массировать пальчики. «Сейчас 15 минут надо подождать, пока мазь впитается. Можно в ванную. Выйдите, как будто ничего и не было». «Спасибо», — Ари мечтательно уставилась в потолок. Ленивое блаженство расползлось по всему телу, прогоняя неприятные мысли прочь. Глаза сами собой закрывались. Слишком тяжелая ночь, слишком насыщенный день. Может, Кира и спину хорошо массирует? Было бы чудесно. «Госпожа, ванна готова!» — прощебетала Лиза над ухом и подала ей руку, помогая встать. Служанки ловко раздели ее, и Ари погрузилась в горячую пенную ванну. «А жизнь налаживается», — мелькнула задорная мысль в голове. Она сдула пушистые пузырьки рядом с собой и беспечно улыбнулась. «Спасибо, вы мне больше не нужны», — повернулась к девушкам, пытаясь побыстрее их спровадить, пока они не накинулись на нее с мочалками. «Госпожа, ну давайте я вам хоть голову помою». В тоне Киры слышались чуть ли не слезы. «И спину потру!» Лизи не отставала по жалостливости от своей старшей подруги. «Я сам потру. Все вон». Девушки ойкнули, захихикали и исчезли раньше, чем опешившая Ари успела открыть рот. Княжна уставилась настороженными черными глазами на мужа, занимающего почти весь дверной проем, и медленно сползла поглубже в воду. «Спасибо, не нужно», — просипела от охватившего волнения. «Нужно». Конук прищурился, недобро улыбнувшись, и начал стягивать с себя рубашку. «Арн, мы не мирились». Теперь изо рта вылетел предательский писк. «А я и не собираюсь с тобой разговаривать». Рубашка полетела на пол, и он сосредоточенно принялся за штаны. «Уходи, Арн, пожалуйста». Похоже, чертов голос объявил ей войну, так как последняя фраза прозвучала совсем глухо и жалобно, словно умирающий пытался прохрипеть прощальное напутствие. Конук, не выдержав, рассмеялся. «Ариадна, тебе бы в театре выступать с таким богатым набором голосовых модуляций». Распрощавшись с одеждой, князь, не церемонясь, чуть толкнул ее в спину, заставляя подвинуться, и уселся сзади, моментально прижав к себе сильными руками. «Мне кажется, сейчас бы больше подошли крики, Ари», — зашептал на ухо, щекоча жарким дыханием. «Хочу услышать очень громкие крики. Так интересней». Ари замерла, боясь вздохнуть, не зная, что делать. Мысли путались, метались беспорядочно, плавясь от горячей воды, жаркого тела и обжигающих объятий. От тембра его голоса, и так низкого от природы, а сейчас и вовсе урчащего, царапающего кожу. Арн провел языком по татуировке на затылке, и глаза сами собой закрылись. Из горла вырвался полувздох-полустон. От шеи к позвоночнику побежали щекочущие мурашки, стекаясь расплавленным огнем вниз. Жесткая ладонь обхватила грудь, сминая и прокручивая сосок. Вторая скользнула меж разведенных ног. Так естественно. Низ спины горел от прижатого к нему твердого члена. Может быть, еще лучше. Стоит только приподняться, вобрать его в себя. Мышцы лона конвульсивно сжались, то ли из-за одной этой мысли, то ли от пальцев, поглаживающих набухающие складки. Медленно. Арну уже некуда торопиться. Чуть раздвинули, проникли вглубь, зубы прикусили мочку уха, вторая рука обхватила подбородок, запрокидывая голову, мешая нормально дышать. Большой палец скользнул в рот, повторяя движение руки между ног. «Соси», — прошептал ей на ухо. Ари выгнулась дугой в его руках, послушно обхватила губами фалангу, теряя связь с реальностью. Жарко. Как жарко! Все поплыло. Она непроизвольно начала тереться о член, изгибаясь, желая большего. Сквозь туман услышала, как он тихо зарычал ей в плечо. Внутрь проник еще один палец, сильно растягивая нежные стенки. Надо оттолкнуть. Сейчас, пока есть силы, пока еще помнит, что злится, просто помнит. Сложно действительно испытывать злость, когда так. Пальцы судорожно вцепились в края ванны, Ари дернулась, пытаясь встать. У нее даже почти получилось. Конук не ожидал побега сейчас. Она приподнялась на руках, наполовину высунувшись из воды, выскальзывая из его удушающих объятий. «Хочешь так? Отлично. Я тоже». Арн резко встал сзади, схватив ее за бедра, прогнул в пояснице, не давая распрямиться. Рука опустилась на ее подрагивающие пальцы, заставляя сильнее вцепиться в край ванной. «Арн, пожалуйста, пожалуйста!» Ари тяжело задышала, замирая, сама не понимая, о чем просит. То ли чтобы отпустил, то ли чтобы не тянул и вошел наконец. «Змея!» Пробормотал и вставил головку, наблюдая, как ее ноги начинает бить мелкая нервная дрожь. Резко натянул на себя, схватив за ягодицу. Ари прогнулась сильнее, издав странный смеющийся стон. Как хорошо. Сладко, больно, так распирает, будто разорвет сейчас. Еще. Прохрипела еле слышно, медленно отодвигаясь от него, скользя по члену, забыв обо всем. Ты же хотел, чтобы я кричала, Конук. Заставишь меня кричать. Он хмыкнул, нагибаясь к ней, проводя языком вдоль позвоночника вверх, добрался до уха. Плакать будешь, чтобы не останавливался. Маленькая стерва. Жарко зашептал, наматывая волосы на кулак. Повернул лицо к себе, быстро поцеловал в губы. Моя. И выпрямился, натягивая волосы в руке. Ари задышала рвано, чувствуя, как сама насаживается на член глубже. Ноги разъехались в ванной. Словно бабочку пришпилил. Не дернуться. Внутри все горело. Стенки влагалища сами начали сжиматься вокруг него. Давай же. Арн чуть вышел, будто примиряясь, и резко вогнал член со смачным шлепком о бедра. Из горла Ари сам собой вырвался жалобный визг. Плавно назад и снова. Рука легла на бедро, с силой надавливая к себе. Все быстрее, быстрее. Вода начала с шумом выливаться из ванной, ходя огромными волнами. Отдельные крики, подчиненные грубым толчкам, от темпа стали сливаться в протяжные «а-а-а». Гулка, отскакивающая от мраморных стен, соперничая по громкости с влажными шлепками ягодиц о мужские твердые бедра. Арн сильнее дернул за волосы, заставляя привстать, почти прислониться к себе, укусил за шею, тут же втянув в себя сладкую кожу, оставляя огромный синяк. Рука с бедра переместилась на клитор, нежно поглаживая, даря восхитительный контраст с грубыми толчками в истерзанном лоне. Ари затрясло в предоргазменных судорогах. Она завертелась, пытаясь глубже вобрать его в себя. Замерла резко, найдя особую сладкую точку. Дыхание стало поверхностным, мелким, будто боялась спугнуть. «Люблю тебя». Конук зашептал еле разборчиво куда-то в шею, дернулся в ней, не в силах больше тянуть, и горящая лава потекла по позвоночнику, парализуя, семенем вливаясь в нее. Ари охнула и обмякла, ритмично сжимаясь внутри. Заулыбалась подрагивающими губами. Так хорошо с ним. Внутри защемило сладко. Они сползли, не разлепляясь, обратно в воду, которой стало в половину меньше. Комнату наполнила звенящая после криков тишина, нарушаемая только сбивчивым дыханием. Ари откинулась на грудь мужу, задумчиво перебирая его пальцы на руке, пытаясь прийти в себя. Под ухом гулко билось сильное сердце. Грудь судорожно вздымалась, постепенно успокаиваясь. Говорить не хотелось. Что тут скажешь? Арн почесал переносицу, наблюдая из-под опущенных ресниц за притихшей женой. Ну что, голову мыть будем? Девушка подняла на него удивленные мутные глаза. Что? Потом, поняв, засмеялась звонко, запрокинув голову. Арн, ты такой, я даже слов подобрать не могу. Это плохо или хорошо, змейка? Конук щурился, довольно растягивая губы в ленивой улыбке, водя пальцами по хрупким плечам жены. «Для тебя, наверное, хорошо». Ари тепло посмотрела в лазурные глаза, дотронулась до узоров на черепе, очерчивая их. Чуть нахмурилась. Постоянное напоминание, кто он на самом деле. Клеймо сущности. Как бы очаровательно он ни улыбался сейчас. Жестокий воин. Князь, требующий подчинения. «Если хочешь, давай мыть». Голос перестал искриться радостью, стал тише. Арн раздраженно дернул уголком рта. «Реальность? Нет. Так быстро он не планировал». Глаза лукаво сверкнули. «Поворачивайся». И сам развернул ее к себе спиной, обхватив узкие плечи. «Надо намочить». Пропел и резко надавил сверху, чуть навалившись, притопив несчастную, ничего не ожидающую жертву. Тут же отпустил, громогласно захохотав на всю ванную. Ария вынырнула, кашляя, отплевываясь, бешено сверкнула глазами. «Эй, ты!» Скинулась, брызнув ему в лицо. «Прости, прости, не сдержался. Все, все, не буду больше, иди сюда». Арн потянулся к ней, но губы все еще расползались в задорной усмешке, а в глазах плясали черти. «Ну уже!» Ари недоверчиво покосилась на протянутую ладонь, перевела хмурый взгляд на сияющее, как медный таз, лицо. «Слишком уж довольный». Фыркнула раздраженно, но все-таки опять повернулась к нему спиной, уже чуть замирая в ожидании подвоха. И через секунду снова оказалась под водой. «Придурок!» – прошипела, глядя, как он покатывается со смеху. «Что за детский сад?» «Знаешь, я раз кота купал». Арн даже говорить не мог, задыхаясь. Так он так же фыркал. Ари с силой шлепнула по воде, обдав его брызгами, и встала. «Спасибо, я помылась». Надменно вскинула голову и с достоинством, насколько это возможно, если ты мокрая и голая, выбралась из ванной. Арн вскочил вслед за ней, все еще посмеиваясь. «Ну что ты, змейка? Ну все, все, я больше не буду, правда». Сгреб ее в медвежьих объятиях. «Кошечка моя, мокренькая». Голос неожиданно стал ниже. Руки жадно заскользили по оливковой коже, прижимая к разгоряченному телу. «Ты такая красивая, когда злишься». Ари сдалась и улыбнулась. Обычно она тоже любила дурачиться. Просто сейчас... Это слишком интимно, близко, откровеннее, чем... Обида сидела внутри, не давая лучше целоваться. Обвела его шею руками, притягивая к себе, прижалась к губам, проникая языком в рот, дразня. Арн глухо застонал, пятясь к ней, к двери. «Ладно, игры будут потом». Подхватил ее под бедра, заставляя обвить себя ногами. Нетерпение разлилось по венам диким жаром. Опять. Ари вцепилась крепко, посасывая его язык, тяжело задышала. «Сколько у нас еще времени, конук?» Арн сбросил ее с себя на кровать, взглянул на часы. 40 минут, и нужно одеваться. Губы растянулись в хищной улыбке. Лазурные глаза масляно блеснули, наблюдая за обнаженной девушкой, выгибающейся перед ним. Он медленно провел рукой по вставшему члену. Раз, другой, глядя, как взгляд Ари загорается от этих движений. «Тогда давай быстрее, Арни!» — хрипло зашептала, облизнувшись. «Мы выйдем отсюда, и перемирие закончится. Ночью уже не пущу». «Врешь». «Нет». «Ну, хоть высплюсь». Арн весело подмигнул ей и опустился на распростертую перед ним жену. В зале было шумно и весело. Второй день свадьбы, не омраченный большим количеством обрядов и церемониалов, превратился в обычную разухабистую гулянку, начавшуюся с самого утра. Уже мало кого интересовало, тут молодожены или нет. Люди обнимались, целуясь, поздравляли друг друга с новым союзом, обменивались пьяными заверениями в вечной дружбе и любви. Музыканты играли деревенские песни, приземленные, задорные. Служанки, не стесняясь, сидели на коленях у янгов и пришлых вельмож, мечтая о дивных подарках и призывно хихикая. Места за столом уже не были закреплены, иерархия забыта, все смешались в одну дивную, разудалую, хмельную массу. Ари с легким удивлением наблюдала за происходящим. Все это время продолжался пир. Краем глаза она заметила брата Ронора, уже, очевидно, не первой свежести, нашептывающего что-то ее служанке Лизе. Перевела взгляд на Кита и Рема, дерущихся на руках, потом вздрогнула от выпрыгнувшего прямо перед ней горбатого шута. Бедлам! Покосилась на Арна и, фыркнув, тут же отвернулась. Князь, развалившись в кресле, лениво покачивал именным кубком и с самодовольным видом наблюдал за происходящим. То один, то другой гость, вставая, поднимал кубок в сторону княжеской четы, кричал какой-нибудь тост, посвященный крепости его детородного органа, плодовитости ее живота и предположениям, почему они так долго не спускались. Арн лишь щурился, смеясь и чуть закидывая голову. Но точно кот, переевший сметаны, только что не урчит. С таким же успехом он мог просто встать и громко заявить на весь зал, подняв кубок. «Да, я все это время трахал свою жену». Ари это бесило. А больше всего бесило, что она до сих пор чувствовала, как приятно саднит между ног, напоминая, что Арн не просто так лениво улыбается. Чертов северянин! Еще и на шее огромный синяк оставил. Служанки замучились ленту нужной ширины искать, чтобы прикрыть. Их понимающие взоры прожигали не хуже углей. Конук перевел прищуренный взгляд на жену, ухмыльнулся, нагло скользнув по ткани на шее, специально, и опять посмотрел в глаза. «Что?» Ари даже немного смутилась. «Уж слишком грубо вышло. Просто так смотрит, будто она голая, только в одной этой чертовой ленте сидит». Но Арн не обиделся, лишь шире улыбнулся, наблюдая, как ее щеки покрываются предательским румянцем. Его вообще после близости сложно было чем-то вывести из себя. «Твои идут прощаться», — кивнул на приближающихся к ним родителей и ее младших братьев. Ари вся подобралась, нацепив дежурную улыбку, кинула быстрый взгляд на мужа. «Будь добр, убери эту похабную ухмылку. У моего отца и без тебя воображение богатое». Арн подавился собственным смешком, делая вид, что пьет, но все же постарался принять более благопристойный вид. «Все для тебя, любимая», — пробормотал еле слышно. Ари не ответила, чувствуя, как начинает сильно нервничать под пристальным взглядом отца. Так недобро смотрит, понимает, что что-то произошло. В голове молоточком билась предательская мысль рассказать. Но это плохо кончится. Еще рано. Перевела взгляд на мать и как-то сразу успокоилась. Ее дорогое лицо озаряла ласковая улыбка. Такая теплая, чуть печальная. Ари, не выдержав, подскочила навстречу, крепко обнимая. «Мам, я скучать буду!» Зарылась носом ей в шею куда-то. «Ну что ты, дорогая, ты же всегда можешь прийти!» Лора осеклась, вспомнив про кольцо. «Все будет хорошо!» Ари ничего не ответила, только сильнее обняла. Посмотрела на отца, подающего руку Арну на прощание. Как он сверлит его черными глазами. Но к чести князя тот даже бровью не повел. Улыбался, будто мисс Вселенная в финале, счастливо и бездумно, соловьем заливаясь про то, что жизнь положит на благополучие его дочери. Ари фыркнула. Потом они поменялись родителями. Арн бросил на жену быстрый взгляд. «Ты только не подведи». Словно в ухо прошипел. Девушка смущенно улыбнулась отцу, глядя в его хмурое тревожное лицо. «И сильно поругались. Он тебя не обидел?» «Все хорошо, пап, правда. Выясняем, кто главный. Ничего серьезного». Макс хмыкнул. «Котенок, не хотелось бы напоминать, но ты все-таки девочка. А варвар твой способен четвертовать человека, если разозлиться». «Папа, я разберусь». «Хорошо. Я тебе верю, родная. Но про топоры его не забывай. Ты знаешь, что по статистике убийства на бытовой почве самые распространенные». «Папа!» Тут уже Ари рассмеялась от души. «Прекращай, а!» Лора, вздохнув, покосилась на Макса. Все это, конечно, было бы мило, если бы новоиспеченный зять не слышал эти отеческие напутствия. Арн как-то даже слегка окаменел от подобных предположений и молча наблюдал за ними. «Рада была увидеть вас, князь, уже в новом статусе тещи», — пропела она погромче, выводя парня из ступора. «Надеюсь, вы позаботитесь о моей дочери». Арн перевел на нее горящий взгляд. «Если вы о том, чтобы я умудрился ее не прирезать, то не стоит беспокоиться, леди Лора». После того, как родители покинули замок, Ари еще около часа провела в общем зале, чтобы соблюсти приличие. И как только стало можно, удалилась в свои покои. Быстро спровадила Альму, которая помогла раздеться, закрыла на замок за ней дверь, проделала то же самое с дверью в комнату мужа и выдохнула. Наконец-то она одна. Какой безумный длинный день! Умылась, приняла противозачаточные таблетки, с тоской поглядывая на заканчивающуюся пачку. Если так пойдет, придется выбирать. Или беременеть из-за упрямства, или мириться ради аптеки. Включила ноут. Последняя заряженная батарея. Ну, на пару закачанных фильмов должно хватить. Вздохнула тяжко и выбрала какую-то бездумную комедию. Простые радости, которые скоро станут недоступны. Через 2 часа Арн дернул дверную ручку меж их комнатами. «Ты что, серьезно закрылась?» — раздался недовольный бас. «Да, Арни», — пропела ехидно, веселясь. «Боишься, что четвертую?» — хмыкнули за дверью. «А кто тебя знает, конук?» Ариза смеялась. «Надо же, как его задело!» «Я ее сейчас вышиву. За секунду», — сказал уже серьезно. «И будешь объяснять слугам, почему выламывал дверь к жене?» «Не думаю». Послышалось тихое чертыхание. Ари довольно улыбнулась. «Да, милый, я знаю твои слабые места. Например, что тебе важно, что о тебе думают и говорят люди». Арн постоял, пялясь на такую хлипкую преграду между ними. Хлипкую и непреодолимую. Ну и ворон с ней днем заловит. А ночью и правда лучше поспать. Завтра тяжелый день. Делегация болотных орков приедет. И он так устал уже за сегодня. «Спокойной ночи, змея!» — крикнул погромче. «И тебе, варвар!» — послышалось задорное в ответ. Арн улыбнулся и рухнул на кровать. Все-таки хорошо было бы обнять ее сейчас, подмять под себя такую теплую, мягкую. Покосился на подушку рядом, обхватил ее, прижав к груди, и тут же заснул.